Глава 26. Пошла третья неделя их пребывания в бухте черепов. Казалось, для Рульфа они просто перестали существовать. Все просьбы о новой встрече оставались без ответа. Дорин так и не сумел приспособиться к здешнему жаркому и влажному климату. Ночь приносила лишь видимость прохлады. Нередко Дорин просыпался в поту. Днем он просто отсиживался в океанской розе, не рискуя выходить на улицу. Поскольку Рульф отказывался их видеть, Дорин пытался наполнить дни более полезными занятиями, чем сетование на жару. Утром он упражнялся в магии, избрав тихую полянку среди буйных зарослей в полутора лигах от города. Хуже всего, что Рован заставлял его одолевать это расстояние бегом, в оба конца. Когда они возвращались на постоялый двор, Дорину представлялся выбор – перекусить до или после других упражнений, которыми нагружал его неутомимый и неумолимый Рован. Молодой король не представлял, как Аэлина выдержала несколько месяцев подобной муштры, да еще и влюбилась в сурового фейского воина. Скорее всего, она и Рован обладали схожей чертой. Обоим нравилось мучить себя и других. Иногда занятиям присоединялись Фенрис и Гарель. Правда, они не сколько упражнялись, сколько зубоскалили насчет воинских достижений Дорина. В какие-то дни Рован терпел их присутствие, а бывало рычал и требовал убраться. Это имело свою причину. Даже здешняя жара не могла изгнать из снов Дорина кошмары минувших месяцев. Тогда липкий пот казался ему кровью сорши, а прикосновение воротника камзола к шее было невыносимым. Дорин не знал, благодарить ли ему Рована за наблюдательность или ненавидеть фейского принца за подобную доброту. Ближе к вечеру, когда спадала жара, Рован тащил его в город. С одной стороны, это тоже было упражнением. Рован учил Дорина передвигаться, не привлекая к себе внимания, в особенности внимания людей Рульфа. Помимо этого, они узнавали новости, включая сплетни и слухи. Рован собирал сведения об армаде пиратского корабля. На острове сейчас находилось 7 капитанов его потрепанного флота. 8, считая самого Рульфа. Кораблей в гавани и того меньше. Кто-то сбежал после вторжения валгов. Кто-то покоился на дне гавани вместе со своими потопленными судами. Доходили вести и из Рафтхола. Большая часть города лежала в развалинах. Власть в Адерландской столице нынче принадлежала ведьмам. Знать и богатые торговцы устремились в свои загородные поместья, бросив городскую бедноту на произвол судьбы. Ведьмы держали под наблюдением городские ворота и причалы, что исключало всякую возможность незаметного проникновения в Рафтхол. А по Авери из Фирианской впадины приплывали корабли, везшие солдат и странных существ, которые были не прочь поохотиться на городских улицах. Затевая войну, Рован рассуждал как опытный стратег. Старался предусмотреть все для сражений на суше и на море. По мнению Рована, корабли, прибывавшие в Рафтхол по реке, были слишком малы для морских битв. Те, что стояли в бухтах Мертвяка, составляли лишь часть армады Эравана. Где же прочие? Куда вдруг подевался Адерландский флот? Ответ на этот вопрос Рован получил в первую же неделю их гостевания в бухте черепов. Залив Ора. Часть флота стояла вдоль северо-западного побережья Эйлуэ. Часть пряталась по гаваням Мелисандры. Судя по слухам, тамошняя королева позволяла маратским солдатам беспрепятственно передвигаться в любом направлении. Рован умело разделил флот, разместив корабли в ключевых местах. Поэтому, как говорил Дорину Рован, им ради сохранения одних преимуществ придется пожертвовать другими. Это касалось мест и союзников. Дорину очень не хотелось признаваться Ровану, что за все годы, присутствуя на королевских совещаниях, он ничего не слышал об этих замыслах. Сплошные разговоры о политике, торговле и рабах. Теперь понятно. Это делалось для отвлечения советников, а также правителей других королевств континента. Пусть увязает в обсуждении второстепенных дел, чтобы не мешать осуществлению главных. И теперь, если Эраван выведет корабли из залива Ора, они поплывут вдоль южных берегов Эйлуэ и будут захватывать каждый прибрежный город, двигаясь на север, пока не окажутся в Оринфе. Возможно, боги окажутся благосклонны, и флот Эравана по пути столкнется с флотом Маэвы, а о ее флоте никаких известий. Не было даже туманных слухов о том, куда они плывут и с какой скоростью. И о том, куда подевалась Айлина Галатини, тоже не гугу. Дорин понимал. Рована прежде всего интересовали сведения о его королеве. Поэтому Дорин и Рован собирали крупицы сведений и вечером возвращались на постоялый двор, чтобы все это обдумать и обсудить, а заодно и поужинать. Угощались они креветками с пряностями и вареным рисом, запивая водой с добавлением апельсинового сока. Стаканы стояли прямо на картах, которые им удалось раздобыть в местных лавках. Полученные сведения были в основном из вторых и третьих рук. Матросы в гавани знали не больше уличных шлюх. Однако матросы, шлюхи и торговцы ровным счетом ничего не знали о судьбе принца Холина и королевы Георгины. Надвигалась война, а участь избалованного мальчишки принца и легкомысленной королевы, даже не попытавшейся заявить о своих правах на власть, участь их обоих не волновала никого, кроме Дорина. В один из особо знойных и душных дней, когда потемневшие небеса предвещали скорую грозу, Дорин отодвинул тарелку с жареной рыбой и сказал Ровану: «Я чувствую, что устал дожидаться встречи с Рульфом». Рован звякнул вилкой и тоже отодвинул тарелку. Потом застыл, как умеют застывать фейцы. Фенрис и Гарель к обеду так и не появились. Их отсутствие и местонахождение его не волновало. Зато Дорину оно было очень кстати. «Мне нужна бумага и посланец», — объявил Дорин. Спустя 3 часа Рульф позвал их всех к себе в морской дракон. Последние дни Рован учил Дорина выстраивать магическую защиту. Дорин окружил себя куполом, который поддерживал и сейчас, когда они вчетвером поднимались по лестнице таверны. Рульф шел впереди. Замысел Дорина осуществлялся без сучка и задоринки. Никто не заметил, что письмо, отправленное Рованом после обеда, и письмо, которое позже принесли Дорину на постоялый двор, было одним и тем же. Зато шпионы Рульфа видели, как менялось лицо Дорина, пока он читал письмо. Так отражалось презрение, страх и гнев. Рован, участвующий в спектакле, ходил взад-вперед и рычал, высказывая недовольство полученными известиями. Оба постарались, чтобы служанка, убиравшая в коридоре, подслушала их разговор. А в разговоре промелькнула фраза о каких-то сведениях, способных изменить ход войны. Вскользь была брошена и другая фраза. О том, что Рульф может или здорово выиграть на изменившихся условиях, или потерять все. Телохранители Рульфа внимательно следили за каждым их шагом и жестом. Зримое подтверждение, что замысел сработал. Но Дорин не знал, доволен он или нет. Спасибо, что Гарель и Фенрис не задавали вопросов. Предводитель пиратов, выцветшим голубом камзоле, расшитым золотом, остановился перед дубовой дверью кабинета. На руках красовались знакомые старые перчатки. За это время Рульф несколько осунулся. Вид у него был довольно угрюмый. Возможно, станет еще угрюмее, когда узнает, что никаких новостей нет, а все устроено было ради встречи. Трое фейцев тоже следили за каждым жестом Рульфа, одновременно вслушиваясь в громкий разговор, который вели на первом этаже первый помощник и квартирмейстер пиратского короля. Все трое обменялись едва заметными кивками. Союзники. Во всяком случае, до тех пор, пока Рульф их не выслушал. «Надеюсь, это не станет напрасной тратой времени», — пробормотал Рульф, отпирая дверь. Он шагнул в сумрак кабинета и вдруг замер, как вкопанный. Даже при тусклом пламени единственной свечи Дорин без труда разглядел женщину, рассевшуюся за столом Рульфа. Черная, довольно грязная одежда, поблескивающие ножны, а главное – поза. Женщина сидела, уложив ноги на крышку стола. Руки Айлины Галатини были сцеплены на затылке. «А знаешь, Рульф, этот кабинет мне нравится гораздо больше, чем твой прежний», — сказала она, улыбаясь вошедшим.